который вот сегодня его первая лекция, он будет в основном посвящен, конечно же, 19 веку. Веку, который непосредственно предшествовал тем трагическим и ужасным событиям, которые погубили историческую Россию. И я до сих пор не знаю, будет ли у нее возрождение, восстановление. Пока что длится время, вот уже 100 лет, в общем, время разрушенности в разных вариантах. Но такая катастрофа, она, безусловно, должна иметь глубокие корни. Эти корни не ограничиваются, конечно же, самими революциями 5 и 17 года. Они уходят, безусловно, в 19 век, а сам 19 век уходит в век 18. Конечно, в некотором смысле истоки к любого крупного исторического события можно искать и в более ранних эпохах, это совершенно правильно. И мы можем идти от эпохи к эпохе, и в русской истории, и в истории сопредельных стран. Но есть определенная этапность. И вот новый этап русской истории, безусловно, явно для всех здесь нет ничего нового, ничего необычного, безусловно, возникает с Петра. До Петра Россия была страной весьма так сильно отделенной от Европы после монгольского нашествия, после, ну, в первую очередь после монгольского нашествия и политики изоляции, которую в 15 веке приняла московская Великое княжество, потом царство. Россия очень отстала за это время. Именно 100 лет изоляции 15-го, даже не монгольское завоевание, как часто думают, а именно изоляция, искусственная самоизоляция России в 15-16 веках очень привела к большой деградации русской жизни, русской культуры. Это видно по всему, понимаете. После Дионисия нет великих живописцев, а в это время Европа расцветает прекрасными, да, искусством Ренессанса. Архитектура, безусловно, мельчает. И в итоге уже совсем становится лубочной в 17 веке. Там многим из нас нравится нарышкинское барокко, но ведь это же классический псевдостиль, когда на старую архитектурную форму 16-17 века просто одевают западный декор, да еще так не очень глубоко переваренный, разорванный фронтон барочный и так далее. Вот, как и вся Россия 17 века. Она пыталась прорваться в Европу в эпоху царя Алексея Михайловича, особенно в эпоху его старших детей, Федора Алексеевича и царевны Софии. Но, может быть, и прорвалась бы, если бы не появился Петр. Может быть, постепенный процесс сближения с Польшей, европеизацию через восточную, ну, западную по отношению к России, но восточную в отношении Западной Европы, Европу постепенно и мягко, и медленно европеизировал бы Россию и возвел ее на уровень европейских держав. Может быть. Может быть, тогда не понадобились бы эти... То есть не понадобились, а не были принесены, они никому не нужны в любом случае. Не были принесены эти невероятные жертвы, о которых мы сегодня будем говорить. Жертвы, как потом оказалось, совершенно бессмысленны. Это уже стало ясно в конце 20 века. Но этого не произошло. Я не в малой степени являюсь историческим детерминистом. Не в малой степени являюсь поклонником Гегелевой исторической схемы о все существующее разумно. Отнюдь. Человек в целом неразумное существо. И мир, который он творит вокруг себя, очень далек от воплощения абсолютного разума. И элемент выборов плохих или хороших, к сожалению, великому чаще плохих, чем хороших, это постоянная реальность человеческой жизни. И вот один из таких выборов не народом, конечно, был сделан, а один из таких выборов случился тогда, когда Петр Алексеевич, сын от второго, во многих отношениях весьма сомнительного брака царя Алексея Михайловича на Нарышкиной, когда царь Петр Алексеевич отстраняет от власти свою сестру, единокровную сестру, и ссылает ее фаворита на Пинигу, в Каргополь, на Пинигу, князя Василия Голицына, и начинает править сам. Беда, наша беда в том, что мы до сих пор смотрим на историю, ну, конечно, не глазами марксиста Покровского, но глазами в основном дореволюционных историков. А дореволюционные историки – это историки определенной эпохи, определенного времени. Даже лучшие, последние из них, такие как Платонов или Корнилов, они мыслили в категориях, характерных до конца XIX, начала XX века. Какие же это были категории? Это была категория национализма, территориального роста. Все же империи росли, и британская, и французская, и русская в это время активно. Почитайте Конан Дойля «Записки об Урской войне». Это замечательный автор Шерлока Холмса вдруг становится невероятным и жестоким британским империалистом. И его книга, ее, в общем, неприятно читать. Это такая апологетика «Крым наш», только перенесенная в англо-бурскую войну в конец XIX века. И если так мыслили просвещенные люди, может быть, самой передовой страны тогдашнего мира, Британии, то как мыслили в России? Я читаю Корнилова, как раз я вот взял, чтобы когда готовился к лекции, взял, естественно, лекции Корнилова 11-го года. Ну, вы знаете, я просто не стал читать, потому что, ну, какие-то там интересные факты есть. Но в целом это элементарная схема. России всегда кто-то угрожает, и чтобы России этот кто-то не угрожал, его надо завоевать и раздвинуть границы. Но, понимаете, это процесс такой, так же мысли в Англии, так же мысли во Франции, так же мысли в Германии. И, вот, ну, безусловно, это полный абсурд, потому что надо всем завоевать всех. Кончилось, конечно, это чем? Двумя мировыми войнами в 20 веке, и все остались при своих. Никто никого не завоевал, и самое умное, что сделал мир, это создал Европейский Союз. Но конец 19 века, это, безусловно, это общий империализм. Как бы ни было морально предусудительно то или иное правление, сколько бы жизней, счастья тем более, благополучия людей оно бы не сожрало, все это историк может оговорить, но обязательно он оговорит это после «но». Сначала он скажет, что в это время Англия или Россия раздвинула свои границы, упрочила свою мощь, разбила того, разбила этого, но при этом вот было то-то, то-то, то-то. Это, конечно, прямой путь, дорогие друзья, в безнравственный 20 век. Это прямой путь к армянскому геноциду, к Холокосту, вот к большевизму, ко всем тем ужасам, наследниками которых мы так или иначе все являемся. И поэтому сейчас мы получили сначала в Европе, на Западе, теперь, слава Богу, уже и во всем мире, но у нас остался такой заповедник. Понимаете, если угодно, наша власть играет в реконструкторство. Реконструкторство сейчас модно. Вот там, может быть, реконструкторство наполеоновских войск, реконструкторы древних рыцарей. А у нас реконструкторство советское. У нас играют вот в советское брежневско-сталинское государство наше. Естественно, каким-то самым главным начальникам это нравится, а остальные просто, ну, как всегда, это и всюду бывает, и мы не раз с этим встретимся в истории 19 и 18 века, остальные им подражают. Мало кто решается сказать вопреки. Но весь мир, кроме нас, идет, безусловно, другой дорогой, имеет европейский, христианский мир. Он идет дорогой персонализма. Уже в межвоенный период самые умные люди отошли от этого безумия национализма. Уже они не мыслили так, как мыслил тот же Конан Дойль, так же, как мыслил тот же Корнилов, я имею в виду историк Корнилова. Они говорили о персонализме. Персонализм экзистенциалистский, персонализм так, Эммануэля Мунье, персонализм Бергсона, осмысленный в иудейских формах персонализм Мартина Бубера, в хасидских формах. Вот, собственно говоря, это был залог. А после Второй мировой войны Запад вообще это осуществил. И в сущности то, что сейчас кому-то очень не нравится из нашей такой элиты на Западе, это издержки именно персонализма. Право человека быть человеком. Право человека строить свою жизнь так, как он хочет. Государство подчинено человеку. Государство для человека. Государство раб человека, а не человек раб государства, строительство каких-то фантомных империй или чего-то еще. И как ни странно, мир после этого не рухнул, а уже живет без войны, несмотря на попытки некоторых недалеко живущих отсюда товарищей, живет без войны уже, ну сколько, 75 лет, без большой войны в Европе. И поэтому взгляд на события 17-18 века, взятый 18 век, мы будем проводить совсем по другим линиям. Безусловно, я скажу на следующий или через одну, я не знаю, как у меня разложится материал, лекции о внешней политике, о международных отношениях конца 18 века, но я тоже буду делать акцент на, в первую очередь, человеке, на цене всех этих вещей. Для человека, а не на том, насколько усилилась, увеличилась империя. Да к чему эти империи? Они все развалились. И британская, и французская, и германская, и российская, и японская. Все развалились. Вот. Совсем другие принципы должны быть строительства государства, чтобы оно не разваливалось. Соединенные Штаты это показали, это создав United States of America. Европейский Союз тоже это показал. И в сущности это новая форма. Не знаю, может быть, в будущем что-то появится другое, но на наш век, безусловно, хватит этой формы как нового, я бы сказал, блистательного достижения человека, который не хочет опять испепеляться в войне. Хотя есть много сейчас, как вы знаете, но, слава богу, не очень много сторонников иных вариантов. Теперь мы должны посмотреть на 18 век как бы с трех позиций. На русский 18 век. Это будет позиция перелома в политическом правлении, позиция в отношении граждан, то есть общества, и позиция в отношении церкви. На этих трех основаниях зиждется общество. Естественно, связана и система образования, но она вторична относительно этого. И посмотрим, что же изменилось в 18 веке в России относительно века 17. Надо вам сказать, что как-то ни странно. Хотя Россия была периферией европейского мира в 17 веке, процессы, которые проходили в России и Европе, были почти параллельны. В Европе 17 век, 16-17, конец 16 и 17 век, были временами такого клирикального абсолютизма. В той или иной форме. Это мог быть католический абсолютизм, это мог быть протестантский абсолютизм, там, Женевского, да, Кальвина, или протестантских государей Германии. Или, там, скажем, удивительного в кавычках, Генриха VIII английского. Вот. Но это был всегда абсолютизм, связанный с религиозной санкцией. Таким был, кстати, и Людовик XIV. Таким был Людовик XIV во Франции. Такими были и испанские короли. Но в конце, и такой, в общем-то, формой, но сильно смягченной, после смуты была Россия. Россия была соборной, безусловно, глубоко православной монархией, в которой патриарх, ну сначала это был, да, отец Михаила I Романова, потом это был Никон у Алексея Михайловича, при котором патриарх играл роль, ну, фактически второго государя, даже по титулу. Это была искренняя вера Алексея Михайловича и Михаила. Это был, в общем, абсолютизм, смягченный церковью, а где-то ужесточенный церковью, когда речь пошла о расколе. И это одновременно был так называемый соборный абсолютизм, который был характерен для многих стран Европы как раз во время и после 30-летней войны, которая, как вы помните, закончилась в 1648 году. Страшной 30-летней войны и вообще все это столетие войн в Европе, которое унесло до 40% населения Европы. То есть был монарх, он имел абсолютную власть, но при нем были парламентские учреждения, в России это собор, земский собор, это были штаты во Франции, и общенациональные, главные провинциальные штаты, и это была церковь, которая была безусловным авторитетом. Вот так строилось во всей Европе практически, с большими или меньшими вариантами, властная система в 17 веке. К концу 17 века побеждает одна из двух тенденций. В Англии, в Швеции, побеждает, ну, то, что мы, коротко говоря, можно назвать парламентская форма. Монархия становится ограниченной. Реально ограниченный парламентом. Славная революция в Англии окончательно поставила монарха в положение человека, связанного с законом, который формулирует парламент. Тот, кто дает налоги, это народ, да, они представлены в палате общин, и они же говорят, как эти налоги тратить, а на что их нельзя тратить. Монарх становится ограниченным. Та же тенденция в Швеции. Наоборот, эпоха Просвещения уничтожает клерикальную тенденцию в такой пиетизм религиозный для очень многих интеллектуалов, в том числе и придворных, заменяется рационализмом. И в этой новой ситуации возникает светская абсолютная власть, уже основанная философски на принципах Декарта. Так же, как и Бог, монарх-часовщик, который управляет механизмом государства, сообразуясь с разумом, наукой, отсюда экономическая наука, потребностями, в интересах народа. Абсолютистский лозунг, если лозунг клирикального абсолютизма – это править страной по воле Божьей, один Бог на небе и один царь на земле, то светский абсолютизм, хотя формально остается, конечно, религиозной формой, об этом мы сейчас будем говорить, то светский абсолютизм – это править во благо народа, появляется на благо народа, но без народа. Потому что монарх, он как часовщик, знает, что потребно людям. И он для блага народа управляет народом. Таков западный светский абсолютизм, особенно ярко проявившийся в Пруссии и в Австрии. Но, конечно, и в Португалии, и в Испании, практически по всей континентальной Европе, во Франции, он проявился. Как пишет исследователь вот этой философии 18 века, политической философии 18 века, замечательный английский мыслитель Христофор Доусон в своей книге «Боги революции», речь идет именно о первой половине или середине, скажем так, первой половине и середине 18 века. На протяжении более полувека, сначала в королевствах Бурбонов и в Португалии, а затем в Германии и в австрийских владениях проводилась политика просвещенного абсолютизма, приводившая церковь к состоянию полной зависимости от светской власти. Правители и государственные деятели, проводившие эту политику, Шарзель во Франции, Памбал в Португалии, Флорида Бланка в Испании, Иосиф II и Леопольд II в Австрии, ну и Мария Терезия, естественно, он ее забыл тут упомянуть, сами были учениками философов и в некоторых случаях воодушевлялись тем же духом, который вдохновлял вольтеровскую кампанию против христианства. Тем не менее, в их намерение входило не уничтожить церковь, но скорее сделать ее частью механизма нового бюрократического государства и ограничить ее функции до функции образовательного института, в обязанности которого входит воспитание полезных и послушных граждан. Значит, два пути Европы. Путь вот этого вольтеровского, просвещенного светского абсолютизма и путь тоже светского, безусловно. И там присутствует религиозный момент, и иногда он даже достаточно важен, но доминирует всюду светский момент светского, такого локовского, парламентского вот уже разделения властей. Вот Россия стояла, это редко говорят, Россия стояла в конце 17 века при всей своей провинциальности, удаленности, на самом деле, как-то ни странно, на перепутье этих двух вариантов. Тем более, что наиболее близкая ей культурно, с которой она постоянно брала пример до Петра, Польша, была как раз страной, пусть несколько хаотического, но именно вот этого парламентского типа. Конечно, это была не Англия, очень четко установленная законом, это была скорее аристократическая страна, но все равно она была такой, вот вы знаете, избираемый король, очень огромное значение Сейма. В общем, а второй вариант абсолютистский. И скорее всего, вот коль мы очень плохо знаем, как ни странно, мало документов сохранилось, очень мало. Несчастная Россия. Мы очень плохо знаем правление царевны Софьи. Но можно предположить, что она как раз, и князь Голицын, как раз ввели Россию по этому пути, польскому, соответственно, вот этому парламентскому пути, который в итоге привел, по крайней мере, Англию к процветанию, и Швецию тоже. Но смена Софьи на Петра, сейчас мы все только что видели картину Репина, опять вспомнили, да, царевну Софью в заточении в Новодевичьем монастыре, она была экспонирована. Вот, жуткая картина. Мы не всегда понимаем, что это был решительный разворот, решительный выбор России в сторону континентального, просвещенного, светского абсолютизма. И этот выбор связан, безусловно, с реформами Петра. Конечно, будем здесь касаться и церковной сферы, но, опять же, разрыв-то в первую очередь в этом. С прошлым разрыв в этом. А с нынешним разрыв, да, мы о нем тоже посмотрим. Тоже будем говорить. Реформа Петра, как писал протоиерей Александр Шмеман в своей ранней работе «Исторический путь православия», была прежде всего резким перерывом теократической традиции, сознательным и всесторонним переходом на западную установку сознания. Это было воцарение в России западного абсолютизма. Но отец Александр Шмеман тогда еще не фиксировал то, что это не весь западный мир, а это вот определенная часть западного мира. Западный абсолютизм, родившийся в борьбе против церкви, как раз отрицает за ней всякое право быть совестью государства, сжимает ее в тесные рамки обслуживания духовных нужд, причем сам же определяет и эти нужды, и как их обслуживать. Символически для России было то, что фактически с 1700 года в России нет патриарха. То есть вот этого второго, стоящего рядом с царем, нет. Петр после патриарха Адриана нового патриарха не позволяет возводить. Формально 14 февраля 1721 года патриаршество упразднено и введено управление Священным Синодом. Это рамка. Но дальше идет совершенно другой путь, чем в Европе. Европейский просвещенный абсолютизм предполагал править без народа, но для народа. Российское, русское сознание не было готово к этому. У него не было вот этой политической базы, не было этой политической философии, не было этой религиозной привычки. За спиной были разные периоды, разные опыты. И очень страшный опыт Ивана Грозного, и смуты, и опыт сравнительно мирной соборной монархии, народной монархии, как ее называл Солоневич. Но идея того, что правитель правит для народа, этой идеи не было совершенно. Была идея тягла, но тягла для государства. Несет тягло царь Алексей Михайлович для государства, несет тягло дворянин, несет тягло крестьянин. Но народ – один из элементов этой машины. Государство само по себе – это ценность. Ну, так же, собственно, размышляли и на Западе. Но беда заключалась в России в том, что... Ну, наверное, просто в том, что там мудрость это лукаво. Понимаете, был бы на месте Петра другой монарх, даже с абсолютистскими тенденциями, все было бы совсем иначе. Я абсолютно уверен, что Петр это не объективно, как бы вот неизбежная реальность. Вот он есть и точка, вот он есть и точка, и другого не может быть. Я абсолютно уверен, что Петр в своей физической данности это, ну, если угодно, случайность. Человек совершенно странный. Человек, который разрывает все возможные связи, которые его роднят с прошлым. Начиная от связи брака с Евдокией, с царевной, да, с его женой, и кончая своей верой в церкви. Это перенос столицы, изменение кроя одежды, изменение волосяного покрова мужского лица, назойливое внедрение табакокурения и пьянства. Все это принципиальные действия, направленные отнюдь не на величие империи. Они направлены, их един, да, но изменение всей номенклатуры должностей, взятие просто немецких калек. Все это направлено на одно, чтобы стать совершенно другим, чтобы то вот, что было до него, было просто забылось, просто ушло. Он пишет новую страницу русской истории. Даже абсолютные монархии Австрии, Франции там, никогда не думали об этом, никогда не стремились к этому, никто не старался построить страну заново. Петр пытается построить страну заново. Он ее не поднимает на дыбы, он ее просто полностью переформатирует, как бы заново он делает и заново делает Россию. И, разумеется, войны. Если Софья и Голицын всеми силами старались избежать войн, понимая, что бедная Россия не сможет, бедными материальными ресурсами, Россия просто не сможет развиваться нормально, если будет тратить огромные деньги на военные кампании, ей не нужны. Россия гигантская страна, зачем ей новые земли? Напротив, постоянная война – это особенность петровской политики. Для постоянной войны нужны огромные ресурсы. Огромные ресурсы в бедной стране можно получить, нет, при этих природных, это сейчас продают нефть. Тогда нефть никому не была нужна. Значит, единственным ресурсом, ресурсов два было тогда. Это земля, сельскохозяйственные угодья и человеческие руки. В одних странах было много человеческих рук, но мало земли, скажем, Великобритания. А в других было много земли, но мало человеческих рук. Это как раз Россия. И Петр выбирает путь превращения подавляющего большинства жителей России в рабов, чтобы они на себя не тратили, ну, практически ничего. Только минимум, который, прожиточный минимум, чтобы просто существовать и выкармливать детей. А все остальное бы шло в казну для ведения войн. И таким апофеозом вот этого нового порядка был, конечно, город Санкт-Петербург, окно в Европу. Город, который был построен на пустом месте, на проклятом болоте, ценой бесчисленных человеческих жизней. Конечно, ни один правитель не решился бы своих граждан, невиновных ни в чем, ни каторжников, ни убийц, массово обречь на муки и смерть ради реализации некой, ну, фантомной цели. Россия должна иметь порт на Балтийском море. Безусловно, земли России раздвинулись, хотя не так сильно, как иногда считают при Петре. Но главное, было изменено отношение к человеку кардинально. Человек, и в итоге любой человек, становится средством. Все это у Петра соединяется с невероятной личной, я бы сказал, маниакальной жестокостью. То, что и одно определяет второе. Это ведь это личное качество человека. Нормальный человек таковым быть не может. Вот что говорили тогда на Руси. Которого дня государь и князь Рамадановский крови и запьют, того дня и те часы они веселы. А которого дня не и запьют, и того дня им хлеб не естся. Граф де Сигюр, который посетил Россию в эпоху как раз вот, Петровского царствования, оставил «История России» Петра Великого книгу, писал: «Петр сам допрашивает преступников, стрельцов, под пыткой. Затем, по примеру Ивана Грозного, он делается их судьей и палачом. Он заставляет бояр, сохранивших ему верность, отрубать головы неверным боярам, которых только что приговорил к смерти. С высоты своего трона он бестрепетно наблюдает за казнями. Более того, сам он в это время пирует, смешивая с чужими муками собственное наслаждение. Захмелев от вина и крови, держа в одной руке чарку, а в другой топор, он в течение часа сносит собственноручно 20 стрелецких голов. И гордо своим страшным мастерством приветствует каждую смерть новыми возлияниями. В следующем году во глубине империи разгораются новые восстания. Верные слуги Петра приводят в цепях из Азова в Москву 80 стрельцов, и снова царь собственноручно отрубает им головы, причем бояре его обязаны во время казни держать казнимых за волосы». Ну, это вот одна страничка только. Понимаете, это абсолютно зверское существо. Я не хочу, у нас не лекция о Петре Великом, я читал о нем лекции, но это закладывает определенный новый стиль. Это не просто абсолютная царская власть. Это еще абсолютное пренебрежение к человеческой жизни. Абсолютно. Человеческая жизнь ничего не стоит. И это, к сожалению, потом продолжается вплоть до воцарения Елизаветы Петровны. Почти без перерыва. Там был короткий период с Петром Вторым, но он очень короткий. А в общем это продолжается Бероновщина. Это печальное время. В России теперь привыкают к чуть забытым формам массового убийства, в общем, невинных людей. Но второй аспект всего этого – это порабощение всего населения. И они связаны. Понимаете, если вы цените человеческое достоинство и не получаете наслаждения от страданий и мук, то тогда, собственно, вам тяжелее порабощать собственный народ. Для Петра порабощение народа мало что стоило. И вот здесь мы переходим к правлению Екатерины, сразу перескакиваем через... И у меня была специальная лекция о вот этом периоде между Петром и Елизаветой Петровной. Я не хочу сейчас об этом подробно говорить. Но мы переходим сразу к Екатерине, как к новому шансу. Принцесса, немецкая принцесса, англо-цербская принцесса, Софья Федерика Августа, жена Петра Федоровича, будущего Петра Третьего, это, казалось бы, интересный новый шанс. Два западных правителя, Петр Федорович и будущая императрица Екатерина. Совершенно другой проект. Не русский сумасшедший вестернизатор Петр I, а культурный, вестернизированный немецкий принц. И если Петр III человек недалекий, степень его недалекости, об этом историки спорят, но, безусловно, как говорится, не семи пядей во лбу, то Софья Федерика Августа просто очень талантливая молодая женщина. Судя по ее дневникам, судя по тому, что она читает, судя по тому, что она думает, судя по тому, что она делает, это, конечно, совершенно другой человек. В своих дневниках молодая женщина еще до воцарения пишет, до даже того, как Петр III стал императором, то есть при Елизавете Петровне, она пишет: «Свобода – душа всех вещей, без тебя все мертво. Хочу повиноваться, хочу повиновения законам, а не рабов. То есть она хочет повиновения законам сама, а не хочет рабов. Власть без народного доверия ничто не значит. Золотые слова умного человека. Тем более человек, которому надо стать императрицей. Казалось бы, России дается шанс. Да, она тоже не религиозна. Она неверующая женщина. Ну, тогда такие были очень многие. Фридрих II Прусский пишет, она вовсе не религиозна, но лишь прикидывается верующим. Князь Щербатов, великий моралист Михаил Михайлович Щербатов, очень любит Екатерину, но все же пишет о ней, видимо, правду. Имеет ли она веру к закону Божию? Ибо если б сие имела, то бы самый закон Божий мог исправить ее сердце и направить стопы ее на путь истины. Но несть упоена безразмысленным чтением новых писателей. Законы христианские, хотя довольно набожный быть притворяется, ни за что почитает, коль не скрывает своих мыслей. Но оное многожды в беседах ее открываются, а деяния иначе доказуют. И так можно сказать, что в царство нее и сия нерушимая подпора совести и добродетели разрушена стала. Но это вещь там хорошая или плохая сама по себе предполагает западное просвещенное светское абсолютистское правление. И такой и была Екатерина. Она этого и хотела. Но происходило печальное. И вот здесь мы увидим, как не безумный маньяк Петр I, а абсолютно культурная и, в общем, хотя и светская, то добрая женщина, оказалась заложником своих собственных качеств. Это сейчас мы посмотрим. Все дело в том, что ее супруг Петр III отличался не только некоторой инфантильностью, но и, как, к сожалению, весь XVIII век, очень большой распущенностью. И уже вступив на престол, он стал подумывать, как говорят, его жена с какого-то времени стала ему платить тем же. Он стал подумывать, чтобы надо заменить Екатерину, которая ему мешает, кем-то из фавориток. Как пишет ближайшая наперсница Екатерины, Екатерина Дашкова, Петр III думал переложить с ее головы на голову одной из своих фавориток корону. То ли графини Елизаветы Воронцовой, то ли княгини Елены Куракиной, а императрицу заточить в монастырь. После Петра I, да запросто, он так точно поступил. И даже забыл обвенчаться с Екатериной I, с своей оззейской пассией. Даже развод попросить. Или получить, не озаботился. Так что почему бы и нет? К этому времени Екатерина была уже... У нее там были какие-то ранние связи, это меня не интересует. Что лезть в личную жизнь человека. Но к этому времени она была любовницей Григория Орлова. И для нее вопрос стал ребром. Или... Она отправляется в монастырь, или она отправляет на тот свет своего мужа и воцаряется сама. Это была невероятная авантюра. Невероятная авантюра, потому что немецкая, абсолютно немецкая принцесса, не имеющая, в отличие от Петра Федоровича, вообще никаких русских корней, ни в каком поколении, конечно, никаких прав на русский престол не имела. Самое большее, что она могла, это быть регентшей при своем сыне Павле Петровиче, маленьком тогда. Но тут работает главный инстинкт Екатерины. Потому что на самом деле вот эти человеческие вещи историк их никогда не должен им пренебрегать. Этот инстинкт – это инстинкт власти. Она, эта красивая, маленькая, тогда худенькая женщина, она была невероятно властолюбива. Она мечтала о величии. Она получила вместе со своим мужем величайшую страну, ну, по крайней мере, европейского мира. И она хотела эту страну не отбросить. Но она могла бы исхитриться и не попасть в монастырь. Она могла бы бежать в Германию. Она могла бы бежать со своим любовником и с его братом Алексеем. Боже мой, это были варианты. Такой интрижный 18 век, чего только не придумывал. Но она выбрала самый жесткий вариант. По сути говоря, тот же вариант, который избрала и Елизавета Петровна. Переворот и захват власти. И этот переворот и захват власти удался. Вы знаете, что 6 июля 1762 года Петр III был свергнут, отправлен в Ропшу и там задушен братом Григория Орлова, Алексеем Орловым. Наивная Екатерина Дашкова думала, смешная женщина, но есть такие в политике и женщины, и мужчины, такие романтики, идеи. Я, знаете, забыл, что надо выключить телефон. Хотя бы на виброзвонок поставить. Она думала, что Екатерина делает этот переворот ради того, чтобы, для блага России, ради того, чтобы избавиться от, ну, никчемного супруга, который вот своими связями, своими непоследовательными действиями и в международных отношениях, и во внутренней политике, в общем-то, очень много зла причиняет России. И вдруг она поняла, вот когда читаешь ее дневники, это видно, она поняла, что все это на самом деле абсолютно корыстно, что все эти высокие вещи, это только их там женские разговоры, они друг друга, вот, они тоже Екатерине Великой нравилось, вот, говорить о возвышенном. Но на самом деле все намного проще. И Екатерина Дашкова открывает, что переворот совершен ради удержания власти. И классическая модель переворота регенства, о котором и думала Дашкова, не предполагалась. Предполагалось, что она станет императрицей. Не имея никаких прав на престол, она станет императрицей. Ее поддержала гвардия, ее поддержало дворянство. Потому что Петра Третьего не любили. А что дальше? Ее поддержало, кстати говоря, духовенство. Хотя Екатерина была мужа-убийцей и цареубийцей, безусловно. И через 2 года она убила второго претендента на престол. Но законно, вот если бы, скажем, умер бы Петр III, то был еще Иван Антонович, правнук Ивана Алексеевича, то есть тоже Романов, ну, который даже успел, будучи младенцем, при Анне Леопольдовне формально поцарствовать. Он был в Шлиссельбургской крепости в 64 году, она его убивает тоже. Ну, естественно, не своими руками, она приказывает его убить. То есть она дважды цареубийца. Ради того, чтобы управлять, ради того, чтобы царствовать. Но ради того, чтобы ей царь, да, и ее поддерживает, тем не менее, церковь, в том числе Дмитрий митрополит Новгородский, одним из первых объявила признание этого переворота, страшного и, конечно же, абсолютно аморального. У нас до сих пор, вот я когда готовился к лекции, я посмотрел, ну а что вот говорят в общедоступных источниках информации, например, той же Википедии. Но и говорят, что до сих пор проблема не ясна, было ли убийство, не было ли убийства этого самого Петра III, может, он умер там от геморроя, от апоплексического удара. Но те, кто пишут эти статьи, видимо, плохо знают источники. Дело в том, что в 1993 году в журнале «Родина» в 1993 году был опубликован дневник цесаревича, цесаревича Александра Николаевича, будущего императора Александра II. И в этом дневнике есть интересная очень запись. 11 марта 1833 года. После ежегодной панихиды, который служил в день, убийства Павла, в день смерти Павла Петровича в церкви Зимнего дворца, обедал один с моим бесценными родителями. И тут папа мне рассказал, как императрица Екатерина заставила Петра III низложиться, как он был убит Орловым в Ропше, как она взошла на престол, обходилась с Павлом, и, наконец, вступление на престол Павла I и его умерщвление, и не велел мне никому о сём говорить. Николай I, Александр II, ну кто же может сомневаться? Семейная тайна. И вот, дорогие друзья, в этой ситуации Екатерине надо было получить, как у нас любят говорить историки, но это не, или политологи, но это не досужие, как говорится, расхожие слова, это, к сожалению, реальность. Ей надо было получить то, что называется социально-политическую поддержку. Ей надо было на кого-то опираться. Потому что абсолютная власть сама по себе стоит ровно ничего не стоит. Стоит только тогда, когда есть эти приводные ремни и колеса, которые эту абсолютную власть доводят до всех уголков государства. На кого опираться? На тех, кто привел ее к власти, на дворянство. Как опираться? С помощью чего опираться? Тут, собственно говоря, Екатерине даже не надо было изобретать велосипед. Как вы помните, еще при царе Алексея Михайловича в 1649 году было принято уложение, основой которого законодательный свод российского государства, на котором, кстати, строились все русские законы до того, как большевики их все отвергли. Вот все русское законодательство, сведенное в свод Спиранским при Николае I, оно все свои основы имело как раз вот это соборное уложение 1649 года. А само соборное уложение, оно, естественно, тоже не на пустом месте, оно исходило из соборных установлений как раз Стоглавого собора и до него Ивана III, княжеские уставы, то есть вся русская, все русское право, оно было принято вот в этот уложение 1649 года, и от него строилось дальше. Понятно, все это обрушили большевики, ничто из этого не на полногтя не рецептировано до сих пор. Мы живем в системе советского права и точка. То есть мавзолей – это только символическое отображение правового большевистского пространства, в котором мы живем. Это надо ясно понимать. А то право, в котором мы живем, это право, это дух, которым мы живем. И удивляться, что в нашей стране происходит советская реконструкция, совершенно не стоит. Потому что все говорит и свидетельствует именно об этом. Итак, вернемся. В эта система Алексея Михайловича предполагала, как я уже говорил, всеобщее тягло. Все были тяглецами. Царь тоже был тяглецом. И эта система постепенно эволюционировала в России. Формально любой дворянин и любой крестьянин не отличались друг от друга. Они никто не были свободными, они все были рабами государя. Кстати говоря, только при Екатерине II, если не изменяет память, в 1786 году было официально запрещено обращаться к императрице со словами «твой раб просит». Вместо раба было, слово «раб» было заменено на верноподданный. И тогда даже Капнист, Василий Капнист написал оду на искоренение рабства в России. Вот таким образом. До этого рабы, все рабы. И любой дворянин, он получал землю и крестьян только потому, что он служил государю. На самом деле система была не столь жесткой в России, вообще, слава богу, ничего жесткого нет. Это нас спасает от деспотизма в какой-то небольшой степени. Традиционно на Руси существовало две формы владения знати. Ну, вы понимаете, что богатство в России это была земля. Причем земля, на которой работали люди. Других богатств не было. Все остальные богатства были невелики. Земля, на которой работали люди, она давала все. И вот было два вида этого земельного богатства. Это вотчинная собственность и помещичья собственность. А это совершенно разные вещи. И сам смысл слов, он показывает их различия. Вотчинное – это то, что досталось от отцов. Отчина, да, то, что досталось от предков. Это наследованная собственность, которая никому, кроме тебя, не принадлежит. И по теории ее отнять, ну, иначе как при конфискации за преступление, никто не может. Это твоя частная собственность. Это наследственное безусловное право. Владение земли на принципе наследственного безусловного права. Разговоры о том, что в России не было частной собственности, сейчас не приняты среди ученых. Это уже давно ушло, была частная собственность. И вот это именно вотчинная собственность. Ну и, соответственно, там купеческая собственность, собственность других сословий и крестьянская собственность. Крестьяне имели свою собственность. И земельную собственность. И движимую собственность. Движимую собственность черносошная, то есть не помещичье крестьянство, сохраняло всегда. Движимая собственность коровы была их собственной. Ее нельзя было никому забрать. С землей было потом сложнее. Помещичьи земли – это другое. Слово «помещик», как вы понимаете, происходит от слова «помещать». Это тот человек, которого государь помещает на свою землю, но населенную землю. Помещает, потому что иначе он ему не может платить за службу. Потому что денег в казне мало. И платит он натурой. А натура это барщины, оброки с крестьян. То есть он дает ему деревню с крестьянами, и крестьяне должны давать ему часть того, что они производят. Вот, собственно говоря, модель. Крестьяне при этом остаются лично свободными. И до Бориса Годунова, как вы помните, был Юрьев день, они могли переходить владелец к владельцу, потом вообще рухнула вся система крепостного зависимости в смутное время. Помещики отпустили всех крестьян на волю, потому что голод был трехлетний. И очень медленно восстанавливается эта система. И крестьяне, в общем, лично остаются свободны. Но постепенно помещичья земля становится практически неотличимой от общины. От отчины. То есть сначала меняются. Ну, кому, как у нас в советское время, вот люди старшее поколение помнят, менялись квартирами. Квартиры все были государственные. Но кому-то было удобно там разделить квартиру, кому-то удобно было переехать в другой район. И поэтому никто не продавал, не покупал, все менялись. Естественно, на самом деле с доплатой, и может, фактически это была твоя собственность, но формально это была не твоя собственность. Великое достижение после конца советской власти – это передача квартиры собственности. Вот, вот примерно то же самое было с помещичьей землей. Сначала ей менялись, ее делили, она была де-факто фактически собственностью, но формально всегда могли ее забрать, потому что ты не служишь, ее забирают. Или там, скажем, осталась одна вдова, нет сыновей, землю забирают. Это не твоя собственность, ее передают другому. Потом постепенно стали оставлять вдовам. И фактически уже к Петру помещичья собственность почти уравнялась с отчиной. Но не в сторону того, что все стали частнособственническими землями. К сожалению, наоборот. Практически все стали помещичьими землями. То есть они были условно частными, ими можно было оперировать, но царь мог в любой момент забрать эту землю, вместе с крестьянами на ней находящимися. С другой стороны, крестьяне теряют постепенно свою свободу. Да, я замечу, вот это важный момент. Видите, как, дорогие друзья, не быстро приходится объяснять все вещи. Хочется раз-два, я думал, что раз-два, я все расскажу. А оказывается, все вот надо так постепенно, чтобы, по крайней мере, мне было понятно. Вам, наверное, уже все понятно, а мне еще не все, поэтому я должен продолжать. Вот. Никто не знает, когда крестьяне стали крепостными рабами. Ученые об этом спорят, нет закона. Нет закона о закрепощении крестьян. Его нет вообще. Это происходило очень постепенно. И вполне, на самом деле, по сути своей, беззаконно. Но уже в начале 18 века происходит законами 1714 и 1719 года, петровскими законами, очень важный момент. Поместья превращаются в вотчины, крестьяне закрепляются навечно за помещиками деревни, но при этом помещик не имеет их в собственности, а должен за это служить государю. Поэтому вся эта идея там, службы с младенчества, выслуги лет к 18 годам, вот все это отсюда. Что помещичьи сыновья все служат. Все служат. Это земля твоя, но пока ты служишь. Если ты отказываешься служить, ты вообще преступник. Сейчас, как я уже сказал, ученые не сомневаются в том, что в России была частная собственность. В середине 17 века вся обрабатываемая земля делилась следующим образом. 16% находилось в собственности церкви, 56% бояр и дворян, 8% дворцовым ведомства и 20% черносошное христианство, однодворцы и другие категории мелких лично свободных владельцев. Вот так, такой была ситуация в России в середине 17 века. Она не очень даже отличалась, скажем, от шведской. Похожая была модель. Вот. Но при Петре происходит тенденция другая. Что земля оказывается помещичьей, но не на праве того, что помещик эту землю может с собой и с землей делать что угодно. То есть он получает землю, потому что он служит. Он ее передает детям, потому что дети будут служить. Вместе с крестьянами. Крестьяне становятся собственностью. Становятся собственностью помещика. Это новая тенденция. И вовсю эта собственность уже используется. Когда, значит, Петр I разрешает продавать и покупать крестьян без земли. Он разрешает, чтобы, если там, скажем, надо рекрутский набор, и купец или поповский сын, не ставший священником, попадает под рекрутский набор, он может откупиться, он может купить крепостного мужика, молодого, да, и вместо себя отправить в армию. То есть, соответственно, люди продаются и покупаются. Более того, Петр пишет, что вообще как скотов продают людей. Он этим возмущен, но он ничего не делает, чтобы это прекратить. Семьи уже разделяются. Можно детей продать отдельно от взрослых. Вот нарастает этот процесс закрепощения в 18 веке. Люди становятся крестьяне, а их же много, и большинство, их 95% населения, они становятся все более и более бесправными. Уже в 17 веке крестьяне-помещи не имели права выбирать своих представителей на собор. Только крестьяне черносошные, государственные, могли выбирать на собор, могли пользоваться самоуправлением. Теперь никаких соборов уже нет. Крестьяне становятся или государственной собственностью, или собственностью помещика. Должен сказать, что это не особенность только России. Почти вся Европа в той или иной степени в 17 и 18 веке пережила соблазн так называемого второго крепостного права. Дело в том, что в Европе первое крепостное право – это 11-12 века. Это время вот такого окончательного устроения феодальной системы, когда, о том, как возникла феодальная система, это особо большой разговор. Кстати, его тоже плохо понимают. Далеко не всегда ясно, как возникли эти князья, эти графы, эти дворяне в Европе, откуда они взялись, как вот свободное римское общество VI века, V века, превратилось в феодальное общество 9 там, века, 10 века. Что произошло? Огромное место имеет, конечно, миграция народов, приход германцев, безусловно, имеет огромное значение, чем несколько волн германской знати, но и много других тенденций. Но в любом случае, после этого происходит освобождение крестьян. Давно уже они освободились. А вот теперь опять, это второе крепостное право, да еще какое жестокое. Почти по всей Европе. И связанное с абсолютизмом. Почему? Да потому, что других источников дохода нет. Есть торговля. Этим занимаются купцы. Но дворяне же не торгуют. Какой источник дохода? Люди. Люди. И вот повсюду, кроме скандинавского полуострова, кроме Швеции и Норвегии, происходит закрепощение почти повсюду. Есть исключения, я об этом скажу. Но во многих местах Европы происходит закрепощение населения. Скажем, в Дании личное рабство отменено только в 1788 году. 1788 году, я подчеркиваю, к концу царствования Екатерины Великой. До этого большинство крестьян рабы. Право выкупа помещичьих земель, а до этого они были освобождены без земли, только как арендаторы могли жить. Право выкупа, не то, что их дают землю, право выкупа помещичьей земли только 1850 год. Все вполне сравнимо с нашим 1861. Пруссия. Полное закрепощение крестьян 1637 год. 1637 год. Ликвидация крепостного права в Пруссии 9 октября 1807 года. При Александре I. В Мекленбурге в 1820 году. В Австрии. После законов короля Владислава и закона в Чехии, и закона 1514 года в Венгрии, барщина становится, значит, вы помните, да, это вот это начало XVI века. 1512-1514 годы. В Чехии и Венгрии барщина становится 5, а то и 6-дневной в неделю. Что это означает? Что крестьянин вообще перестает работать на себя. Он становится сельскохозяйственным рабочим. Крестьяне лишаются всех прав на землю, естественно. На свободу, это уже не их земля, это земля помещика. Поэтому он работает на помещичьей земле. На свободу перехода, на свободу брака, что важно. То же самое происходит и в России, начиная с Петра. До этого не было. Что крестьянин не может свободно жениться и выйти замуж. Помните? Полюбил Наташу, хлебопашец вольный. Да перечит парню немец сердобольный. Помните эти стихи? Это вроде бы не Красов, это давно. А вот это на самом деле реальность, которая возникла в России даже позже, чем в Центральной Европе. Но почему? Не потому, что они такие были жуткие деспоты, и далеко не все были сексуальными маньяками, и право первой ночи. Не об этом речь. Ведь когда женишься, значит, тогда придется своего раба отдавать другому. Значит, кто же на это согласится? Соответственно, или выкупай, жираб, или нельзя, или только вот выходи замуж и женись, ну, среди моих рабов. А как выкупать, когда там крестьяне соседнего помещика такие же бедные, а помещик далеко не всегда будет выкупать девушку для своего молодого крестьянина у другого помещика, у кого есть деньги на это, у кого и нет денег на это, а кто и не хочет, что и будет делать? Ну, у тебя есть девки, есть, вот женись. Запрет занятий любыми ремеслами, и фактически в Чехии и Венгрии низводится до положения рабов. Здесь есть одна деталь. Дело в том, что, как вы понимаете, в Чехии и Венгрии живут не немцы. Живут славяне или мадьяры. И сознание, говорят, что не было национализма, что национальные формы – это французская революция, да ничего подобного. Все было. В австрийских и немецких католических владениях крепостное право очень мягкое. Там неделя, максимум две недели барщины в году. Остальное время крестьянин работает на себя. А по отношению к чужеземцам, ну, не чужеземцам, инородцам, да, скажем так, очень жестокое право. Очень жестокое. Это рабы. Венгрии и Чехии. Поэтому до сих пор и у немцев, и у чехов, и у венгров очень отрицательное отношение к немцам. Я вот буквально на днях беседовал с одним чешским господином, который мне рассказал, что стадный инстинкт у всех народов охватывает 2/3 населения, а у немцев 80%. Я, конечно, сказал, что это вот все последствия того самого. Но, тем не менее, это настроение вот присутствует. Суд над крестьянами в Чехии и Венгрии вершит помещик, и они не имеют права жаловаться на его решение в коронные суды. Это Екатерина потом ведет в России. Но с 1766 года, то есть же после воцарения Екатерины, я просто это говорю, конечно, никак не зависит с воцарением Екатерины, я это специально говорю, чтобы вы просто совмещали время. Значит, Екатерина, да, 62-й год, 66-го года в Венгрии и Чехии крестьянам дается право выкупа помещичьих земель в собственность. В 74-75 году барщина ограничивается 3 днями в неделю. То же самое сделает Павел I в свое правление, значит, через 74-й, ну, через 25 лет, да, в 98-м году, в 1798 году. То есть, видите, Россия идет синхронно в этом страшном процессе. Только крестьянское восстание, да, и помещики еще не хотят на это идти, когда, значит, императорским эдиктом ограничивается барщина 3 днями в неделю, помещики не соглашаются с этим, и начинается в Чехии крестьянское восстание 75-го года, и оно только восстание, кстати, практически синхронное Пугачевскому восстанию, заставляет помещиков немецких покориться. И только в 1781 году крепостное право было отменено в немецких землях Австрийской империи. Чехии, Галиции, Моравии и Крайне. Крайне это нынешняя Словения. Да? А в немецкое оно было отменено уже. В Венгрии крепостное право сохранялось до революции 1848 года. Только в 1848 году, напуганный революцией, Франц Иосиф, всем нам известный Франц Иосиф, кто успел дожить до Первой мировой войны, он отменяет крепостное право в Венгрии после кровавого восстания в Восточной Галиции, тоже связанное с этими отношениями к крестьянам. То есть это была отмена всех видов барыш, освобождение крестьян. И, кстати говоря, вот этот закон 1848 года, он лег в основу русского закона 1861 года. Это мы должны знать, потому что те же три части, те же делилась крестьянская выкуп земли, делился из тех же трех частей. Третью часть суммы платили сами крестьяне, третью вносила корона, а последнюю треть стоимости отказывался сам помещик. У нас не было отказа, у нас были выкупные платежи, вы знаете. Но принцип был вот более-менее венгерский. Так что вы видите, что только к 1859 году в Венгрии завершился выкуп земли и возвращение ее крестьянам. Значит, совершенно соизмеримые явления. Просто это я хочу сказать. Сейчас я объясню, почему это было. Значит, Италия. Закон о полном рабстве в Тоскане был принят в 1620 году. Постепенное смягчение только в середине XVIII века. Только в 1776 году герцог Леопольд отменил барщинный труд в Тоскане. В большей части Испании, Италии все отношения вот эти подневольного труда были ликвидированы только в середине XIX века. Они причудливым образом сохранились до сего дня. И я сам был их свидетелем. Когда я только-только стал ездить в Европу в 90-м году, меня принимала одна аристократическая модернская семья, я к ним приехал в гости. Это семья, которая традиционно давала первых министров герцогам модернским. Такая совершенно немецкая, она, конечно, итальянская, но они немцы, арийцы высокого роста, блондины, и юноши, и девушки. Вот. Мы ее очень хорошо принимали. И, естественно, была масса вкусностей за столом, как всегда принято у итальянцев. И, конечно, говорили, как вы знаете, в Италии не говорят за столом о серьезных вещах, когда едят, чтобы не портить аппетит. Поэтому говорили, какой пармезан, какой там бальзамический уксус. И все это говорят, это вот из нашей деревни. Я говорю, в каком смысле ваши деревни? Ну, говорит, наши предки владели этими деревнями. Сейчас мы просто ездим в гости к крестьянам, но пока мы с ними беседуем, идем в церковь, наш багажник набивают сыром, окороками, бальзамическим уксусом и так далее. Я вам скажу еще более смешную историю. Есть минуточка, которую я чувствую, что эти все цифры вас немножко замучили. У нас после 75 лет советской власти совершилось то же самое. Я с моим другом Мишей Сологубом приехал в деревню Трубецких, он родственник Трубецких, в деревню Трубецких, в известную Ахтырку, да, вот философски, под Абрамцево. Мы смотрели, где там сгорел давно дом, где остатки барского дома, фундаменты. И люди, конечно, говорят, что вы сюда приехали? Я говорю, что вы знаете, это вот потомок, собственно, владельцев этой усадьбы. И ему интересно посмотреть, потомок, Ванька, неси водку там и так далее. Значит. И, конечно, пармезана и окороков не было, но огурцы и лук с огорода также возьмите. Вы же, говорит, были, ваши предки были помещиками, возьмите. Хотели еще и двух ежиков, которых поймали, тоже дать. Но уж тут-то Миша отказался категорически. То есть, понимаете, какой интересный вот этот синдром. Ну, это так, кстати. Значит, во Франции и в Англии этого уже давно не было. Я не буду рассказывать, как происходил этот процесс освобождения, но этого уже давно не было. Но барщинные отношения, конечно, личная свобода, но при этом барщинные отношения, то есть трудовая повинность в пользу дворян, была. И земля считалась далеко не вся крестьянской. Кое-где было только 20% крестьянской земли, кое-где 50%, но это вот в этих, собственно, и в Нормандии, и Бери. У крестьян было 20%, самая большая половина земли – это Лимузен, Беарн, но повсюду огромное, конечно, количество земли оставалось у дворян, и эта земля, на эту землю, только арендовали. Великое достижение французской революции – это закон 17 июля 1792 года, да, сенаториальные платежи были ликвидированы во время революции в 89 году, 4 августа, а 17 июля 1792 года был принят закон, который давал землю в собственность тем, кто на ней ее фактически обрабатывал, то есть арендаторам. И если мы поймем, почему до сих пор во Франции так сильны идеалы революции, то это совсем не из-за галите, либерте и фратерните. А потому, что предки большинства французов получили ту землю, за которую они до этого платили. И никто их никогда у нее не отобрал. Если у нас через 12 лет всю землю отобрали, и, естественно, дали подержать, понюхать и убрали, забрали себе большевики, то у французов она осталась. Ее не отобрали ни во время реставрации в 15 году. Она осталась навсегда за крестьянами. То есть крестьяне Франции, естественно, уже давно люди, кто перестали быть крестьянами, но они помнят, что их предки, а кто-то даже из родственников, как правило, живет на этой земле, они получили землю от революции. Поэтому революция – это очень положительная и популярная вещь во Франции, в отличие от России, в которой никто от революции ничего не получил, кроме разных ужасов, не получил в конечном счете. Так что, как вы видите, да, в Англии была другая тенденция. Как вы знаете, там крестьянство исчезает, оно свободно. Крестьян давно уже сделали free tenants, свободными. Но там нужна земля. Земля для мощного овцеводства, поэтому огораживание. И фактически к 18 веку исчезает крестьянство в Англии. Ну, не хочу говорить более подробно, там это интересно, все это интересные вещи, но важно то, что вы видите, что Россия не была здесь уникальной. Когда говорят, что в России было крепостное право, и из-за этого там комплекс раба, да перестаньте. В значительной части Европы было крепостное право, и, как вы понимаете, все-таки комплекса раба нет. Значит, что-то другое. Но с крепостным правом, безусловно, расправились. В России поздно и плохо. И вот об этом сейчас пойдет речь. Как происходило... Что происходило в России? Вот что пишет один из исследователей системы крепостного права в России, дореволюционный наш историк Любавский. Власть помещиков над крепостными была более власти самого государства, так как простиралась даже в сферу семейных отношений. Помещики разделяли родителей с детьми, это речь идет о 18 веке, устраивали по своему усмотрению браки, руководясь соображениями заводчиков, рысистых лошадей и породистых овец. При выходе замуж за пределы вотчины требовали выводные или отпускные грамоты, а за выведенную невесту взимали плату от 10 до 20 рублей. Помещики судили своих крепостных крестьян и наказывали их по собственному усмотрению, доходя иногда до ужасающей примеров жестокости. Право устроить брачную судьбу крепостных перешло из права господ на холопов и вмешательство закона с целью ограничить произвол владельца в этом отношении, указ 5 января 2024 года, не имел никаких благих последствий. То есть, что значит на холопов? На Руси были рабы, настоящие рабы, они назывались холопами. Их действительно брачную судьбу, они не имели права жениться по полному чину, вот, их брачную судьбу определял хозяин. Но теперь это же право было передано всем помещикам на всех крестьян. Но самое главное, было право на всю собственность. Вот чего... Ну, что не было в католических землях вообще, и в протестантских землях Германии, это было только в отношении славян. Поэтому Пруссия, славянские земли Пруссии. На них действительно крестьяне не имели собственности. Во всех остальных частях, во Франции, в католической Германии, в Австрии, крестьяне имели собственность. И движимую, и недвижимую. Идея того, что вся обрабатываемая земля принадлежит помещику, приводила к тому, что помещик мог продавать землю с крестьянами, без крестьян, расплачиваться за свои долги крестьянской собственностью, крестьянской коровой, крестьянскими какими-то средствами, которые у них, может быть, были. То есть крестьяне были абсолютно... бесправным в смысле собственности. Категория собственности в России у крестьян исчезла, начиная с Петровского времени. Вот это, может быть, самая страшная проблема. Она имела очень большие последствия. Второй момент – это, конечно, принуждение к работе. Принуждение к работе было ужасающим. Крестьянину совершенно не хотелось работать на помещика. Никакой выгоды от этой работы он не имел. Естественно, единственное средство принуждения – это страх. Страх, что тебя будут бить, а если будет совсем отлынивать, то отправят в Сибирь на каторгу. Помещик имел на это полное право, минуя всякий суд, это сделать. Поэтому леди Рандо, одна англичанка, путешествовавшая по России из Петербурга в Москву, написала о крестьянах. Этот народ очень учтивый, но вследствие непомерной работы и бедности потерявший человеческий облик. Вот так вот. Так что же сделал Петр III? Я же все это к этому рассказываю. Петр III совершил удивительную вещь. В феврале 1762 года он же так же, как и Екатерина, понимал, что надо на кого-то опираться, естественно, тех же самых, на дворян, на кого же еще опираться-то. Он же был не народным царем. Он решил издать указ о вольностях дворянства. Этот указ о вольностях дворянства 18 февраля 1762 года предполагал, что теперь, о радость для дворян, дворяне могут не служить. Земли из условных делаются их безусловной собственностью. Вместе со всеми крестьянами и с крестьянской, со всей крестьянской землей. Вот тебе были даны крестьяне, угодья, поля, там, леса, сенокосы, воды, для того, чтобы ты получал с них доход. А теперь это все твое. Крестьяне, поля, сенокосы, воды, деревни, коровы в этих деревнях, значит, сохи и плуги, которыми пашут крестьяне. Все это твое. И ты при этом можешь ничего не делать. Ты можешь вовсе не служить. Ты можешь жить выпиваючи, как хочешь. Хочешь – служи, тогда за это деньги будешь получать. А не нужны тебе деньги – будешь жить натуральным, можно сказать, хозяйством или продавать купцам плоды трудов своих крестьян дожили, так? Ты свободен. Вот Леонтович, «Происхождение либерализма в России», книгу, которую очень любил Александр Исаевич Солженицын, он очень восхищается этой реформой. А на самом деле это катастрофическая реформа. Катастрофическая. Василий Осипович Ключевский писал: «Преступлением Петра III было то, что, освободив в 1762 году от долга службы дворян, царь не освободил на следующий день от обязанности тягла крестьян, но превратил их в рабов дворян на долгие 99 лет». Вы же помните, что указ о вольности, о освобождении крестьян Александром II был подписан 19 февраля 1961 года. То есть аккуратно на следующий день, только через 99 лет. А земли, находившиеся в условно-частном крестьянском владении, не перевел в категорию безусловно-частных крестьянских, но дал их приватизировать помещикам. Правда, вот даже звучит как-то похоже на кое-что. Вот это было катастрофическое решение. В то время, когда уже вся Европа шла к освобождению крестьян с разной степенью скорости, а где-то уже они были давным-давно свободны, здесь произошел противоположный процесс. Крестьяне до этого понимали, им не нравилось, конечно, это крепостное право, они, естественно, бунтовали, но, в общем, они понимали, что и дворяне тоже крепостные. Только они живут лучше, но все равно они должны служить царю-батюшке, там, в армии, в чиновном аппарате, в бюрократии. А теперь они поняли, что они просто частная собственность других таких же людей. Александр Федорович Керенский, который написал «Историю России», в общем, серьезно занимался правовыми аспектами, ну, уже, естественно, в эмиграции, когда было время, писал: «Крепостное право потеряло свое государственное оправдание. Оно превратилось из общего для крестьян и дворян тяжелого государственного тягла в рабовладение, ничем не оправданное, кроме сословных дворянских интересов. Русское крестьянство эту коренную перемену в природе своего коренного состояния сразу учуяло». История России, издана в Иркутске в 96 году, действительно учуяла. Об этом я сейчас буду говорить. Но важно, что одним росчерком пера Петра III русские крестьяне, пусть лишенные многих прав, как и в странах Европы, превратились в таких же рабов, как рабы на американских плантациях. Никакой разницы не было. Потому что они тоже были чистовладельческими рабами. И очень хороший историк, русский эмигрант, историк вот именно подневольных состояний, Петр Колчин в своей книге «Unfree Labor, American Slavery and Russian Serfdom», Кембридж, Массачусетс, 1987 год, 1987, он говорил: русское крепостное состояние, вне всякого сомнения, являлось разновидностью рабства. Это, да, где-то 43-я страница. Это абсолютно точное суждение. То есть мы должны ясно видеть, что хотя элементы рабства были уже при Петре, а какие-то были и до Петра, в конце 17 века, но небольшие, потому что лично свобода была. И никто там тебя не мог бы, сам, при Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче, женить по своей воле. Вот, то теперь с этого указа 62 года дворяне свободны, крестьяне – рабы. Дворяне встретились с ликованием. Пушкин писал: «Хотя указами о вольности дворянства предки наши столь гордились, но они их справедливее должны были бы стыдиться». Это верные слова. Потому что это позор. Это раскололо и разделило нацию невероятным образом. Это дань 18 века. И Екатерина, когда пришла к власти, как вы помните, она пришла к власти через несколько месяцев, переворот же был через несколько месяцев после этого указа. Об этом указе есть особый анекдот. Уж, как говорится, история же не может быть без анекдотов, сами понимаете. Анекдот этот старинный, проверить его никто не может, заключается в том, что Петр III с одной из своих любовниц захотел провести несколько сладких дней. И своему, собственно говоря, своему секретарю Теплову сказал: слушай, чтобы никто мне не мешал, придумай что-нибудь, чтобы все от меня отстали. И Теплов, который сам был, естественно, дворянином и хотел, он выслужился, он из печников был, он был стопником у царя, отсюда и фамилия, но выслужился, получил дворянство. Вот, он, конечно, знал эти чаяния дворян. И он, да, и он подписал бумагу, пустой белый лист, ну и Теплов написал акт о вольности дворянства. Вот. Исторический анекдот, пойди проверь. Так, знаете, есть в истории много анекдотов, которые проверить невозможно. То есть, у Теплова уже не спросишь, понимаете? Но вот тогда, в 1762 году, это говорили все. Произошло именно так. Даже именно называли имя этой женщины, с которой вот он так счастливо родил этот указ. Но интересно следующее. Когда Екатерина свергла и убила Петра III, она абсолютно его, можно сказать, втоптала в грязь. Ну, как-то у нас принято, да, с предшествующим правителем. И она все его деяния объявила абсолютно, ну, антигосударственными, преступными, там, неправильными, глупыми. Но ни в коем случае не указ о вольностях дворянства. Его она подтвердила и сказала, что неукоснительно будет его соблюдать. Почему? Потому что если бы она в этот момент, когда, в общем, дворяне, конечно, хорошо относились к Петру III и готовы были бы его поддержать, если вдруг Екатерина бы его отвергла, из чувства гуманизма, из своего либерализма, из любви к свободе, из европейской образованности, она бы не правила бы одного дня. Это очевидно. Поэтому не ради, не из-за своих идей, а ради власти. Она пошла на подтверждение указа. На самом деле, я думаю, она умная женщина, понимала, и мы сейчас убедим, что она это понимала, всю пагубность его для русского общества. Но она понимала, что иначе она власть не удержит. Через 2 года, через 4 года, в наказе она собрала, ведь вы помните, представителей выборных от всех земель, от многих сословий, в основном от дворян, но были даже и от других сословий, от купцов, от черносошного крестьянства, от однодворцев, собрала, да, такое вот парламентское учреждение для того, чтобы создать новый свод законов. Ничего из этого не получилось. Но она ему пишет наказ. И в этом наказе очень она надеется, что высшие сословия России, в первую очередь дворяне, ну и другие, там был представитель Синода, что они все скажут: ну нехорошо, надо крестьян освобождать, ну хотя бы частично, ну хотя бы как-то, ну нельзя. Она пишет им наказ. То есть не просто, то есть она все, ну, вот уже хотят и нас поработить. Вот. Она подтвердила эти принципы. Что, говорят, что надо заканчивать нам, да? Я думаю, что ошибка. Ну, сейчас, еще чуть-чуть, еще немножко. Хотелось бы еще немножко? Да? Не устали? Да. Ну, мало ли, а вдруг стучат, говорят, караул устал там. Она, понимаете, она была вынуждена подтвердить это. Еще одно она подтвердила, она два подтвердила. Второе было решение Петра III, это о секуляризации церковных имуществ. Об этом буду говорить на другой лекции. Вот она эти два подтвердила указа, но понятно, она, что касается секуляризации, видимо, никаких сомнений не было. А вот здесь она понимала, что это как раз страшно вредно. Но ей хотелось и власть сохранить, ну и, естественно, вот эту вредную вещь как-то ликвидировать. Она совершенно не была сторонницей рабства. Вы же видите, она была сторонницей свободы. Она же переписывалась потом и с Дидро, и с Вольтером, и Руссо. И она пишет в наказе: «Не может земледельство процветать тут, где никто не имеет ничего собственного». Золотые слова. Если крепостного нельзя признать личностью, она пишет персоною, следовательно, он не человек. Но его скотом извольте признавать, что к немалой славе и человеколюбию от всего света нам приписано будет. Все, что следует о рабе, есть следствие сего богоугодного положения и совершенно для скотины и скотиною делано. То есть она хочет сказать, что не только вы рабов превращаете в скотов, но вы их превращаете в скотов, сами становитесь, господа, скотинами, скотами. Она предлагает, она создает вольное экономическое общество и предлагает конкурс с темой устроения крестьянских имуществ. Один из получил там особую премию, получил высокое место, это я цитирую по-любавскому, некто Поленов, который отмечал 1766 год. «Я не нахожу беднейших людей, как наших крестьян, которые, не имея немалой от законов защиты, подвержены всевозможным не только в рассуждении имения, но и самой жизни обидам, и претерпевают беспрестанные наглости, истязания и насильства, отчего неотменно должны они опуститься и прийти в сие преисполненное бедствий, как для них самих, так и для всего общества состояния, в котором мы их теперь действительно видим. Помещики крестьян без всякой пощады и милосердия мучают, отнимая все то, что им на глаза попадется, и через то приводят в несказанную бедность, от которой они никогда не в состоянии избавиться». Так что вы видите, императрица все понимает. Все понимает. И в то же время, она вынуждена считаться с мнением своих дворян. Она их продолжает в этом наказе просвещать. Великое злоупотребление есть, когда услужение в одно время и личное, и существенное, пишет она в наказе. Значит, смотрите, что такое личное и существенное? Что значит, некий крестьянин, некий человек служит другому как личность, да? Он слуга, но одновременно имеет право над ним, как над сущностью, власть хозяин. То есть он может и распоряжаться его деньгами, его, ну, всем, вплоть до его тела. Вот, ну, раб, да, вот это очень вредно. Он говорит, это, говорит, великое злоупотребление. То есть личная служба – это нормально, ну, слуга. Да, и сейчас там приходят, там, окна мыть, полы натирать. Да, но при этом ты никакого права над этим человеком не имеешь. Ты ему подаешь деньги, благодаришь его, и на этом все заканчивается. Вот, то есть она все это отмечает, она все это понимает. Сергей Платонов, историк, приводит свидетельство того, что одновременно с жалованной грамотой дворянству 1985 года императрица написала проект указа об объявлении свободными всех детей крепостных, рожденных после 1985 года. Но она не дала этот указ, он, естественно, не был никогда опубликован, не был никогда введен в действие. И происходило это потому, что сами помещики, сами люди всех сословий, они были против отмены крепостного права в любых его формах, были против его ослабления, были наоборот за его усугубление. Не царица Екатерина, у которой были свои всем известные большие слабости, самая большая из них была, конечно, безмерное вот это властолюбие, желание власти любой ценой, вот чего она боялась идти против течения. Она же была незаконная императрица. Вот. И это очень ясно проявилось в прениях комиссии для составления проекта нового уложения законов. Эта комиссия была созвана указом Екатерины от 14 декабря 1966 года. И прения в этой комиссии и пожелания с мест, от местных обществ, в эту комиссию, это бесценный источник, который, кстати, Любавским был тщательно исследован, и есть специальная его работа, этому посвященная. О ней можно вообще много говорить. Это просто бесценнейший источник вот общественного сознания России вот этого 66-68 года, пока функционировала эта комиссия. Ничем она не закончилась, и в итоге она спустилась. Почему? Потому что Екатерина убедилась в одной очень страшной вещи. Она убедилась в том, что русское общество не желает для других ни грана улучшения. И оно настолько ограничено, потому что вот то, что я сейчас читал, это один из умнейших людей писал, а большинство не видит даже проблем в том, что будет низкая производительность труда, что будет, в общем-то, бедность относительная даже для дворян из-за этого, а они всеми силами хотят иметь вот дармовую, полученную при Петре и фактически утвержденную Петром III в 1962 году силу. Вот наказы дворянских обществ. Я прочту просто несколько, их сотни. Их сотни, ну невозможно же их читать. Значит, Полонская Пятина Новгородской губернии. Всепокорнейше просим, дабы в сохранение древнего узаконения и дворовые люди, и крестьяне в подлежащем повиновении, яко своим господам были, и о том в ныне сочиняемом проекте нового уложения подтвердить с таким объявлением, что узаконенная издревле помещицкая власть над их людьми и крестьянами не отъемлется безотменно, когда ныне была, так и впредь будет. То есть это просьба крестьян Новгородской губернии. Значит, я напомню, что такое дворовые люди и крестьяне. Дворовые люди – это те же, естественно, крестьяне, которые взяты от земли и которые являются слугами в доме. Это домашние рабы. У них нет своей земли, они кормятся тем, что им дают господа, ну, там, да, на кухне. Вот, и вот они живут в доме. Вот это дворовые. Это уж совсем бесполезные люди. То есть это просто прислуга. Но вот чтобы ничего не было, ничего не менялось. Это все не так давно возникло. Я думаю, эти помещики новгородские отлично помнят, 66 лет, значит, еще даже живы люди, которые помнят, как в детстве этого не было, как крестьяне новгородские были свободными людьми, платившими просто оброки, ну и какие-то барышни. Вот. А уж их отцы это точно помнили, им рассказывали. Но они говорят, что это было всегда. Они врут. И вообще с крепостным правом вранья будет полно. Кашинский уезд. Чтобы крестьяне были в безотрицательном, кисловато красивые стали использовать, в безотрицательном повиновении владельцев и в полной их власти, дабы тишина и спокойствие общества господствовали, и экономия распространялась, ну, видимо, экономически полезная жизнь, без чего оны, то есть крестьяне, существовать не могут. Керенские дворяне выдвигали аргумент русской самобытности, который бы, я думаю, пришелся бы по сердцу и многим сегодня. Дворянству своих людей и крестьян содержать на прежних основаниях своей власти и полномочий, не ограничивая их преимуществ и полномочий. Ибо Российской империи народ сравнений не имеет в качествах с европейским. Князь Михаил Михайлович Щербатов, известный масон, который очень, как я вам говорил, осуждал Екатерину II за ее там мужелюбие большое, князь Михаил Михайлович Щербатов писал, избранный от ярославского дворянства, в комиссию. Он очень такой был человек изысканный, поэтому он говорит, при холодном климате России земледельца необходимо понуждать. Правительство же за такой пространной монархией усмотреть не может. Ныне же дворяне, владея своими деревнями, лучше присмотр делают. Ведь все. Более того, указывая на то, что крестьяне не хотели, плюнув на землю, которая все равно была не их, они массово бежали за границу. Благо, польская граница еще была близко. Раздела Польши еще не произошло. Бежали массово за границу, бежали в Финляндию, которая еще была шведская, с севера. И что же крестьяне, дворяне, им же жалко, крестьяне бегут, все, это же главный источник дохода, наказывать беглых рекрученной, каторгой, кнутом и плетьми и не ставить помещикам вину, если наказанные ими крестьяне умрут. Тамбовские дворяне. Пусторжевские дворяне, это как запад, близко к литовскому, к польскому рубежу, просили, дабы исключить побеги крестьян со скарбом и скотом, ископать двойной ров и вал по всей границе с Польшей и через каждые 5 верст расположить военные отряды с пушками. Как вы понимаете, граница на замке, это не Иосиф Виссарионович придумал. Понимаете, вот то же самое. То есть мысль о том, что из хорошей страны-то люди не бегут, понимаете, от хорошей жизни свою землю не бросают, от хороших, добрых отцов-помещиков куда же уйдут, это в голову им не приходит. А пушки поставить, рвы ископать. Дворяне северо-запада России в этих же целях просили укрепить границу с Финляндией. Очень мало было депутатов, единицы, мы их по фамилиям знаем, которые хотели хотя бы постепенно освободить крестьян. Это депутат Коробьин из Козлова, екатеринославский депутат Яков Козельский. Князь Щербатов утверждал в комиссии, освобождение разорвет цепь, связующую помещиков с их крестьянами. Российский народ еще требует во многом просвещения, которого ни от кого иного, как от своих господ, крестьяне получить не могут. И следственно, если бы возможно было без утеснения, надлежало бы стеснить еще более сей союз, их взаимно связующий, а не клониться его прервать. То есть они все знают, что Екатерина там замышляет какие-то западные штучки, и все как один говорят. Причем, я вам скажу, это глубочайшая ложь. Вот, видимо, уже на следующей лекции мы узнаем, что не было больших противников крестьянского образования, чем помещики. Не было. Но они все говорили, что крестьяне не образованы, только помещики их могут научить чему-то. Вы думаете, что это только помещики? Ничего подобного. В России людьми могли владеть только дворяне. Это страшно огорчало другие сословия. Всем хотелось иметь рабов. Естественно, любой человек, имеющий деньги, мог нанять слугу. Но слуга это неинтересно, вот раб это интересно, понимаете? Поэтому другие сословия тоже просят, все как один, разрешить им владеть крестьянами. Купцы, сибирские дети боярские. Что самое поразительное, вольные казаки Донского, Чугуевского, Уфимского и Сибирского войск. Как казаки сейчас до сих пор настоящие, казаки гордятся, мы свободны, мы никогда не были рабами, мы своих сыновей не женили на крепостных, а сами-то хотели их иметь, страшно, страшно. И просили разрешить для старшины покупать дворовых людей и крестьян. Более того, на Украине сейчас очень гордятся тем, что Украина-то казачья, свободная, да фиг с маслом. Она была свободной. Она была свободной, ну как свободной? Местные, значит, крестьяне освободились во время, на Украине, во время войны против Польши, вот как раз Богдана Хмельницкого, когда, значит, и было вот это соединение с Россией. При Петре II и при Елизавете Петровне казачья старшина стала своих собственных мужичков-хлеборобов обращать в неволю. То есть запретили переход. То есть запретили им переходить из имения в имение. А Елизавета Петровна отказалась. И сказал, что как было по старине, как было при Богдане Хмельницком, когда они были свободны, так пусть и будет. То есть не украинские свободолюбцы, а русская царица, не знаю, с каких мотивов, она такая была довольно добрая тетка, Елизавета Петровна, вот, она отказалась это сделать. И да, кстати говоря, ее ведь тоже одолевали с просьбами вот, сделать то, что... просила, что сделал Петр III, она отказалась. Она говорит, я, говорит, не подпишу этот указ о вольности дворянства, не подпишу. Говорит. Говорит, я умру, делать что хотите. Но, говорит, я не подпишу. Вот. Так вот, о закрепощении своих соплеменников, хлеборобов, просила императрицу казачья старшина Малороссии в 1763 году. И они опять просят запретить крестьянские переходы и не позволять крестьянам оставаться свободными. О расширении прав на крепостных она это сделает. Она прикрепит украинцев к земле позже, но тогда не прикрепила еще. Но просят, украинская старшина просит, чтобы были тоже крепостные. О правах на крепостных просят даже однодворцы. И более того, пахотные солдаты старых служб. Но дело в том, что солдаты, которые привели рекрутчину, после 25 лет, или когда они уже приходили, тогда была пожизненная рекрутчина, но если они уже становились инвалидами, им давали землю и свободу. Их не возвращали обратно к своим помещикам, крестьянам. И они назывались пахотные крестьяне старых служб, пахотные солдаты старых служб. Они становились свободными однодворцами. Вот эти люди, которые сами вышли из крепостных, что они просят, чтобы им дали крепостных? Вот этот... А мы думаем, что церковь может быть по-другому. Ну, церковь-то поприличней, вроде бы, понравственней. Но она имела много крестьян. Около миллиона крестьян имела церковь. До секуляризации. Но она не имела права их покупать уже. Не имела, то есть то, что было, то было, скоро это отберут все. Но Святейший Синод просит предоставить право белому духовенству покупать себе в услужение людей. Не саму же, хороший аргумент, не самому же отцу протоиерею идти пахать землю или продавать что-либо. То есть все просят крепостных. Мы видим, что Это не проблема злой царицы, а это проблема общества. Царица-то как раз пыталась что-то исправить. Но она поняла, что идти против всего общества практически, кроме дворянина Козловского, и прийти против всего общества, это значит, ну все, это, все, завтра тебя, весь 18 век сплошные дворцовые перевороты. Значит, завтра тебя не будет. И она пошла на это. И нам сейчас интересно, конечно, даже не... Поэтому, в общем, когда Екатерина в 83-м году, 1783 году, подписала указ о прикреплении украинцев к земле, она выступала здесь не врагом украинского народа, а она следовала, как всегда, воле дворян. И поэтому, когда тот же Капнист в «Воде на рабство» писал, возможно ли, чтоб сама ты ныне повергла в жертву злой судьбине тебя любящих чад твоих, это был, в общем, ненужный пафос. Этого хотело само дворянство. Вот это важно понимать. Не из-за Екатерины, а из-за самих дворян. Правовое положение крестьян ухудшалось непрерывно в XVIII веке. Как писал тот же Платонов, правовое столкновение интересов помещика, строившего все свое хозяйство на даровом труде крестьянина, с интересами крестьянина, сознававшего себя не рабом, а гражданином, было непримиримо и разрешалось законом и жизнью в пользу помещика. В 1730 году всем крестьянам было запрещено приобретение недвижимой собственности. Только помещики теперь могли владеть землей, пахотной землей. Только помещики, только дворяне. Только дворяне. Этот закон был отменен Александром I, один из первых, но через 70 лет. В 1631 году запрещено вступать в подряды и откупы. В 1765-66 году помещики получили право, минуя суд, ссылать своих крестьян не только на поселение в Сибирь, это было разрешено уже Елизаветой Петровной, но и в каторжные работы за дерзость помещику. Что это означало? Значит, суда уже не было. Помещик мог сам быть и судьей, и исполнителем приговора. Помещик во всякое время мог отдать крестьянина в солдаты, не дожидаясь времени рекрутского набора. И в 67-м году крестьянам было запрещено жаловаться государю на помещиков. То есть за жалобу на помещика, что помещик тебя бьет, помещик тебе там, знаешь, дочку изнасиловал, за это полагалась нерчинская ссылка. За жалобу. Не за насилие, а за жалобу. Права самоуправления, данные в 1775 году, не были распространены на честновладельческих крестьян. За 35 лет правления Екатерины более 800 тысяч черносошных крестьян были розданы землями, черносошных, значит, свободных крестьян, были розданы землями в рабство фаворитам императрицы. Если учесть, что все население империи к концу царствования Екатерины достигало 37 миллионов человек, то вновь порабощенным оказывался каждый 40-й гражданин России. Всего же к концу царствования Екатерины часто владельческими крепостными рабами было 54% населения империи. То есть не черными крестьянами, вообще крестьян было около 93%. Но часто владельческими крепостными рабами было 54% населения империи. То есть абсолютное большинство людей в России было рабами. В Соединенных Штатах в самый пик рабовладения рабами было около 10, максимум 12% населения страны. То есть мы должны себе представить масштаб того, что происходило в России. Вы понимаете, что это было чистое рабство, но важно то, что это рабское состояние, оно не ограничивалось крепостными крестьянами. Вот в том-то вся и беда, что не может быть свободен рабовладелец. Рабовладелец сам становится рабом. Екатерина была в этом смысле умная женщина. Она понимала, что она, да, она пошла на поводу у помещиков и дала им, она обратила в рабство все население России. Кошмар этого беспрецедентен. Называть Екатерину после этого великой, да за что? За что? Ведь нет ничего дороже свободы. Она обратила в рабство большинство населения России, но одновременно она сделала себя абсолютно необходимой для этих рабовладельцев. Потому что эти рабовладельцы больше всего боялись чего? Восстания крепостных. Только твердая государственная власть, только армия, как это показало восстание Пугачева, только армия, только бюрократия может удержать народ от восстания или подавить восстание, если оно началось. Соответственно, в итоге оказались порабощенными все. И несчастные крестьяне, и их хозяева. И это проявлялось очень часто. Вот князь Адам Чарторижский, польский аристократ, который в качестве заложника находился в России после раздела Польши, он наблюдал за жизнью двора уже старой Екатерины. И оставил очень интересные заметки. Они сейчас опять переизданы. Они поразительно интересны. Это европейский человек. Да, славянин, да, поляк. В общем, все-таки тоже Польша была не центр свободы в отношении мужиков. Но тем не менее, он с ужасом смотрел, какое положение аристократы имеют при дворе. Он описывает случай. Княгиня Шаховская, обладавшая колоссальным состоянием, выдала свою дочь замуж за герцога д'Аренберга. Случилось это за границей. Екатерина, возмущенная тем, что не испросили ее согласия, велела наложить арест на все имения княгини. Мать и дочь явились к ней и умоляли о милости. Но Екатерина расторгла этот брак, считая его недействительным, потому что он был заключен без ее согласия. Это был возмутительный по своей несправедливости приговор, но мать и дочь подчинились ему, а общество отнеслось к этому происшествию как к самому обыкновенному обстоятельству. По крайней мере, никто об этом не проронил ни слова. Некоторое время спустя молодая княгиня вышла замуж вторично, но, будучи искренне привязана к своему первому мужу и мучимой угрызениями совести, лишила себя жизни. Вот описание реальности. Он же вспоминает, по нормам придворного этикета, он вспоминает с ужасом об этом, приветствовавшие русскую императрицу вельможи становились на колени, что для Европы было неслыханным персидским варварством и унижением. А ее указы и действия нельзя было, то есть императрице, нельзя было судить с точки зрения морали, так как от ее решений зависят самые принципы справедливости. Так формулировалось. То есть, представляете, императрица была источником морали. Ну, как понимаете, вполне аморальная императрица была источником морали. При этом Екатерина, очень напоминая нашу современную советскую пропаганду, абсолютно не гнушалась ложью, когда должна была оправдываться перед другими. Например, аббат Шаб де Турош опубликовал в 1768 году воспоминания о поездке в Сибирь, в которых весьма критически описал положение низших податных сословий. Ответ Екатерины был скор. «Мнимая нищета в России не существует. Русские крестьяне во сто раз счастливее и достаточнее, чем ваши французские. Они знают, сколько и за что они платят». Их грабят полностью. «Между тем у вас есть провинции, где крестьяне питаются только каштанами, не знают числа всех повинностей». Ну, это еще, конечно, королевская Франция, но, естественно, это полная ложь. В самый разгар пугачевского бунта Дидро, до которого дошли какие-то слухи о этом восстании, спросил Екатерину о сущности отношений между крепостными и дворянами России. Ответ был следующий. «Не существует никаких условий, между владетелями и крестьянами. Но каждый хозяин, имеющий здравый смысл, побережет свою корову, чтобы она лучше доилась. Когда нет закона, то в ту же самую минуту начинает действовать естественное право. Видите, она прямо в его тональности отвечает. И часто от этого порядки в делах идут не хуже, ибо тогда вещи текут сообразно существу своему и совершенно естественно. Как вы помните, в 1791 году Радищев опубликовал «Путешествие из Петербурга в Москву». И Екатерина, которая его велела, сначала присудила к смертной казни, а потом смертную казнь своего человеколюбия заменила десятилетней ссылкой, которой Павел его тут же вернул, вот, то она испещрила его книгу своими заметками. И в частности, там, где описывается сцена продажи крепостных на аукционе, императрица написала: «Начинается прижалкая повесть о семье, проданной с молотка за долги господина». То есть в розницу продают мужа и жену. В другом месте книги она отмечает, что автор едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной. Что же касается взгляда со стороны, то вот что написал, и, наверное, об этом, на этом надо постоянно, постепенно заканчивать эту нашу лекцию, вот что написал барон Николай Егорович Врангель в своих интересных воспоминаниях «От крепостного права до большевиков». Это отец известного генерала Врангеля, который действительно родился и прожил свое детство еще при Николае I. Вот. И он пишет в своих воспоминаниях следующее. «Не только крестьяне были крепостными в то время, и вся Россия была в крепости. Все почти без исключения перед кем-нибудь тряслись, от кого-нибудь зависели, хотя сами над кем-нибудь властвовали. Разница между крепостными крестьянами и барами была лишь в том, что одни жили в роскоши и неге, а другие в загоне и бедноте. Но и те, и другие были рабами, хотя многие этого не сознавали. Крепостной режим развратил русское общество, и крестьянина, и помещика, научив их преклоняться лишь перед грубой силой, презирать право и законность. Режим этот держался на страхе и грубом насилии. Я родился и вращался в кругу знатных, в кругу вершителей судеб народа, близко знал и крепостных. Я видел и радость, и слезы, и угнетаемых, и угнетателей. И на всех, быть может, незаметно для них самих, крепостной режим наложил свою печать, извратил их душу. Довольно между ними было много неискалеченных. Довольных между ними было много, неискалеченных – ни одного. Крепостной режим отравил и мое детство, чугунной плитой лег и на мою душу. И даже теперь более, чем… Какой-то… Ошибся в странице. 13. Сейчас, одну секундочку. Потерялась страничка. Да. Более чем полстолетия спустя я не без ужаса о нем вспоминать не могу. И не могу не проклинать его и не испытывать к нему ненависти. Вот, дорогие друзья, некий итог. Итог вот этого крепостного состояния. Я... подведу промежуточный итог, потому что, конечно, об этом надо будет говорить на следующей лекции. Но что мы видим? Две вещи. Желание построить империю в бедной стране заставило Петра поработить все население России, совершенно не заботясь о его свободе и даже о его постепенном развитии, как абсолютистские монархи это делали в Европе. Страх То есть была развилка. Петр пошел по этой стороне. Уже после этого страх за свою власть заставил и бедного Петра Федоровича, Петра Третьего, и совсем не бедную, а очень волевую и умную Екатерину поступиться своими принципами и укреплять это рабское состояние. И еще мы видим, что в русском обществе тогда, в середине XVIII века, не нашлось, почти не нашлось людей, и были единицы, которые бы сказали, что этого делать нельзя. Которые бы, подобно бы Локку в Англии, сказали бы, что это преступление. Они не боролись за свободу. Наоборот, они все хотели рабства для других, а потом поняли очень быстро, что это рабство для других стало рабством для них самих. Но, конечно же, те, кто хотели рабство для других, они же все-таки были образованными людьми, это же были дворяне, они были, читали книжки-то умные, и они должны были это обосновать для себя. И самое страшное и тогда, и сейчас – это оправдание зла. Самоубеждение в том, что зло – это добро. Своекорыстное убеждение, что зло – это добро. И именно это происходило в России при Екатерине. Массово происходило. Но как это происходило, я вам расскажу на следующей лекции. Спасибо. Какие будут вопросы, мои дорогие друзья? Ну, не очень долго, сложно и неинтересно. О крепостном праве мы еще много будем говорить. Это оселок русской истории. Да. Возникло вот под указом Петра, закрепившего крестьян за дворянами и помещиками. Я думаю, что да. Хотя элементы крепостной зависимости и немалые были уже после уложения 1649 года, и они возрастали. Но крестьянин оставался лично свободным человеком, он оставался гражданином. А с этого времени он становится рабом. Вот эти законы 14 и 19 года и закон, по-моему, 18 года, я не помню точно, или 21, там написано у меня, который разрешает покупать взамен себя в рекруты крестьян, вот эти законы, они фактически создают базу рабства. Хотя прямого закона о крепостном праве нет в России. Никогда не было. Ни один юрист, тот же Буданов, Ростовцев, никто его найти не смог. Их нет. Вот это тоже парадокс. Самое страшное, то, что, в общем, на самом деле и сделало русское общество таким. Ведь, вы понимаете, было много дурного в европейских обществах в этом же плане. Но они, по крайней мере, последовательно старались от этого избавиться. Екатерин тоже старался избавиться. И до нее Петр II думал об этом. Или, по крайней мере, окружавшие его вельможи. Но боялись. Потому что все вот общество, вот эта самая проблема русского была общества, оно было пронизано этой любовью к рабству. Чуть не своему, конечно, а к любовью к рабовладению. Ну, так же, как и американское общество. Ведь Линкольн и вообще там борьба за освобождение рабов – это драматичнейшая страница американской истории. Она же до гражданской войны задолго началась, как известно. Вот. И вот здесь примерно то же самое. Страшная проблема, которая нами до конца во всех своих нюансах не осознана. Поэтому, как вы понимаете, я рассказываю вот в основном даже не факты, а психологические состояния. И поэтому очень важно на следующей лекции там говорить о том, вот как себя оправдывали рабовладельцы и к чему это привело. Ну и потом будем говорить уже о других вопросах. Да. Вы говорите о том, что в 17 веке большая часть его были элементы, ну, так называемой народной монархии, то, о чем там... В 17 веке. В 17 веке, да. И потом, то есть фактически было достаточно свободное общество, ну, со своими элементами. Потом произошло вот это слово, но в принципе, там, с точки зрения там, абсолютного количества лет, это не такой большой промежуток времени. Да? И что же так заставило закрепоститься именно там в течение этих 50-60 лет, и не было ли попыток какого-то все-таки реванша? Нет, попытки-то были. Как же попытки не были? Крестьянские восстания от Разина до Пугачева. Ну что, попытки еще какие? Я об этом буду говорить, о Пугачевском восстании я еще не говорил, но вы же представляете, что вот в России было население, да, там 27 миллионов человек, да, я говорил, называл цифру, а в Пугачевском восстании непосредственно участвовало 400 тысяч человек. Это огромная масса, 400 тысяч участников. Это были очень мощные восстания, а были и до этого в восстаниях начала царствования Екатерины и Петра III 61-65 годов участвовало 150 тысяч крестьян. То есть крестьяне-то не хотели. Но что, не хотели быть рабами, да не хотели быть рабами до последнего дня, об этом мы тоже будем говорить на следующей лекции. Другая проблема, почему помещики на это пошли, ну а почему, простите, всегда люди, которые богаты, тут же закрывают глаза на то, что их богатство может быть неправедным. Видите? Вопрос, я думаю, не праздный. Понимаете, там прошло 60 лет, а в одной известной нам стране прошло даже меньше времени, но уже никто ничего не помнит. Все имеют и прекрасно. В Тоскане живут там отлично. И на озере Кома. Вот. Да. Да. Были ли какие-то крупные восстания после Пугачевского? Нет. Нет. Пугачевское восстание было подавлено очень жестоко, как вы знаете. И после этого была сделана специальная система территориального управления, которая не позволяла, практически не позволяла. Во-первых, казачеству были даны свои права, большие. И после этого казаки стали очень дорожить своими правами, своей личной свободой. И, соответственно, ведь это же было на основе казачества восстания. А крестьяне, замученные, не умеющие оружие, не знают, что такое оружие, забитые. Ой, слушайте, в следующей лекции об этом буду говорить. Это страшные все вещи. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо.